Не боись, Андрюха, он стрелять не. Миллиметровый борт лодки, склепанный из дюралюминия, соприкосновения с 9-миллиметровой пулей не выдержал, и на крашенном борту, ближе к носу, появилась аккуратная дырочка. Как два мужика умудрились спрятаться за невысокой Филатовой, я не знаю, но это они сделали, и теперь фиксатый истерично орал. «Ты что творишь, сука? Ты же маромойку свою завалишь, сам сядешь». Лодка медленно дрейфовала вдоль берега, грозя минут через 10 удалиться на стремнину, и надо было что-то решать. «Давай к берегу греби», — заорал я, но жулики к веслам не кинулись. Напротив, молодой, опустив голову ниже обреза борта, полез назад, очевидно, пытаясь завести движок и оставить меня с носом. Я прицелился в черный кожух мотора, где, на синем фоне, белели буквы «Ветерок 8М», и выстрелил снова. Глава 20. Милый вечер, тревожное утро. Сентябрь 1993 года. Если бы не демон, я бы не справился. Сначала все получилось, лодка была старая, без дополнительных булей на корме, я пару раз пальнул в сторону движка, и тут с лодки заорали благим матом, или просто матом. Нейрод, не стреляй, бак пробит. Кьям, сгорим же. И, по-моему, голос Марины я слышал лучше всех остальных. Причаливай давай к берегу. Орал я не тише экипажа лодки. Наконец молодой и мрачный встал и начал подгребать к берегу вторым веслом. Первое он упустил, когда я первый раз выстрелил. Когда лодка ткнулась скулой в песок, у меня возникло ощущение, что молодой примеривался, чтобы швырнуть в меня тяжелое весло, но, в какой-то момент он уставился на что-то за моей спиной, после чего он аккуратно бросил весло на берег, далеко от места, где стоял я. Зная эту старую уловку, смотреть за спину противнику, как будто сзади кто-то приближается, я сделал шаг в сторону, и попытался рассмотреть, что творится у меня за спиной, одновременно, не спуская глаз с лодки, о чьей бари мерно билась волна. От зарослей кустарника в мою сторону, неторопливой трусцой, двигался демон, сжимая в зубах какой-то здоровенный дрын-топляк. Очевидно, выпущенный из салона вслед за Мариной, пометив все окрестные столбы и стволы деревьев, пес услышал выстрел и решил, что там, где стреляют, может быть интересно, может быть интереснее, тем более, что приучая пса к звукам выстрелов, я частенько угощал его чем-нибудь вкусненьким. Подбежав ко мне, демон бросил на песок свою палку и коротко гавкнул, докладывая о прибытии. Место. Я махнул рукой в сторону палки и осторожно двинулся к лодке. «Марина, вставай и руку давай». Я выводил коллегу на высокий нос моторки, подальше от остальных членов экипажа. «Давай, прыгай». Я держал ее за руку, страхуя. «Ай, я боюсь». Под девичьей взвизгнув, Марина с неожиданной силой схватила меня за вторую руку и прижала ее к мягкому боку, так неожиданно, что я чуть не уронил в воду пистолет, после чего, зажмурив глаза, прыгнула мне на грудь. От столкновения с фигуристой дознавательницей, меня повело назад, и я, чтобы удержаться на ногах, ухватился за Маринину талию. Ее глаза распахнулись, как два маленьких блюдца. На этом я прекратил эти брачные пляски, передвинув коллегу себе за спину. «Теперь вы». Я приглашающе махнул стволом, после чего на берег шагнули две мужские фигуры, сделали шаг в мою сторону. «Демон, чужие». Я сделал знак в сторону мужиков, и пес подобрался, ощерив желтые клыки в угрюмом оскале. На песок легли оба. «Командир, может, договоримся?» «О чем с вами договариваться?» «Ты». Я, подойдя со стороны ног, лежащих на песке, в позе морских звезд, людей, легонько пнул старшего по подошве сапога. «Вместо того, чтобы штраф заплатить, сейчас поедешь к хозяину лет на 7, минимум». «За что?» — заорал стальнозубый, опасливо пытаясь повернуть ко мне голову. «Подумаешь, бабу свою немного жизни поучил, чтобы она подолом не вертела перед моими корешами. Ты что, придурок?» Часть статьи 125-1 УК «Похищение человека, группой лиц, по предварительному сговору». Я с силой пнул по подошвам обуви обоих задержанных. «Эй, погоди, начальник!» Старший все же поднял голову. «Это какого такого человека? Это если гражданку следователя, то мы ее покататься пригласили». «Вот она согласилась, уй!» Осмелевшая за моей спиной Марина, с криком «Сволочь!» подскочила и пнула под ребра задержанного острым носком модельной туфельки. «Скотина! Во все щели меня выйти обещал, тварь! Да мы пошутили!» Взвыл задержанный и попытался откатиться от впавшей в ярость дознавательницы, но не вышло. Я, наступив ему на ногу, не давал этого сделать. Правда, Пнув еще пару раз, Марина резко успокоилась и отошла от лежащих на песке тел. Я в процесс экзекуции не вмешивался и впавшую в раж женщину не оттаскивал, больно внимательно следил за нами краем глаза второй злодей. Ну и что будем делать? Я отошел с Мариной в сторону и отодвинул в сторону золотистый локон, зашептал в ухо коллеге. Надо подмогу звать, я один их не увезу. Паша, я что-то боюсь куда-то идти, прошептала Филатова, и я понимающе кивнул. Скажи, Марина, а жена этого? Я кивнул головой на Зубастого. Чего вообще хочет? Да чтобы сгинул он поскорее, чего она может хотеть? То есть, если он уедет надолго в тайгу, она возражать не будет? Да она, если мы его куда отправим подальше, за нас свечи в храме ставить будет. Отлично, тогда добеги до нее, это же рядом совсем. Пусть она в Апороник сбегает или до ближайшего телефона добежит и наряд сюда вызовет, а лучше опергруппу, скажет, что нападение на сотрудников, с использованием оружия. Если что, кричи, я этих застрелю и к тебе на помощь прибегу. Кстати, а почему ты не кричала? Да я вообще считала, что ты за мной идешь. К этим подошла, они в лодке возились, и говорю, гражданин Андрейченко, мне надо вас допросить. А этот Андрейченко с лодки спрыгнул, ко мне подошел, по сторонам огляделся и хвать меня за горло, и второму говорит, сколько мечтал ментовскую сучку в очко поиметь. Давай, Андрюха, ее на середину реки отвезем, поиграемся с ней всласть, а потом на берег вернем. Второй что-то этому зашептал, не слышал и я, что, а этот, Андрейченко заржал и отвечает, да кому она расскажет, она за замужем, хоть слово скажет, всю жизнь себе поломает. Будет молчать, зато конец мой с шарами до конца дней своих помнить будет. Будешь же, сука, и шею мне жмет, а я ни крикнуть не могу, ни оглянуться, только понимаю, что тебя рядом нет. Как в лодке оказалось, я даже вспомнить не могу, а потом вижу, ты из кустов вышел, нас увидел и к воде побежал, так я от радости чуть сознание не потеряла. А ты где был, Марин, стрёмно признаться, но, возле машины в чье-то говно наступил, тебе крикнул, чтобы ты остановилась, а ты, как шла, так и шла. Ну я пока подошву очистил, на берег вышел, а ты, оказывается, на речную прогулку с мальчиками собралась. Лицо коллеги приняло обиженное выражение, как я понял, женщина юмор принимать пока не может, поэтому я заторопил ее за подмогой, к дому главного злодея, Андрейченко. К моему удивлению, жуликов вечером задержали обоих, прокурор дал согласие, и молчаливый бугай, на пару с понявшим серьезность ситуации Андрейченко, который продолжал твердить, что дознаватель сама в лодку села, поехали в изолятор временного содержания. Следующий день я принимал поздравления и похвалы от сотоварищей, особенно от женской половины рофт. Марина, избежавшая экскурсии по водной глади, с удовольствием рассказывала о том, чего ей удалось избежать, причем фантазия женщины становилась все более изощренной, так что к вечеру злодеи превратились в каких-то монстров из порностудии Бразерс, готовых унизить женщину во все 9 отверстий. А вечером меня пригласили на корпоратив нашего отдела. Девчонки подсуетились и арендовали до утра у опера в первой зоне их кабинет, как самый просторный в рофт. Гулянка началась около 6 часов вечера, в кабинет заходили все желающие, выпивали, поздравляя меня и Марину с благополучным окончанием истории, после чего кто-то уходил. Приходил кто-то новый, батарея бутылок на столе казалась бесконечной, водка, старка и ликеры вливались в меня, как вода, пока сознание не стало носить фрагментарный характер. Самым ярким пятном была картинка, что мы с Мариной Филатовой стоим в темноте подвала, у двери моего кабинета, который я пытаюсь открыть, а Марина одновременно расстегивает мою и свою рубашку, белее в темноте кружевным лифчиком. Я проснулся от того, что не чувствовал руку. С трудом разлепив глаза, долго не мог ничего понять, пока не сообразил, что перед моим лицом лежит пышная копна светло-золотистых кудрей. Приложив усилие, я сумел вытащить онемевшую руку из-под головы обнаженной женщины, лежащей рядом со мной на разложенном диване в кабинете первой оперативной зоны. К моему удивлению, судя по спине и попе, рядом со мной лежала, отвернувшись к стене, не Марина Филатова, у Марины все было попышнее. Я, стараясь не трясти головой, встал на четвереньки и сполз с дивана, долго всматривался в часы над дверью, пока не понял, что черные стрелки показывают половину шестого утра. Побродив по кабинету, осмотрев кучу пустых бутылок, я нашел на подоконнике двухлитровую банку, наполненную наполовину рассолом, где плавал одинокий, сморщенный огурец. Я припал к банке, отпив примерно половину, с трудом оторвался и пошел будить свою соседку. На диване спала Леночка Хвостова, мирно отвернувшись к стене и подложив ладошки под голову. Выглядело это настолько трогательно, что я решил дать барышне немного поспать, накрыл ее чьей-то форменной курткой, а сам, поставив на подоконник настольную лампу и отвернув ее к окну, чтобы свет не мешал спать моей соседке, начал приводить кабинет в порядок. Когда в 6 часов утра за окном раздалось ритмичное шуршание, я открыл одну из створок окна. «Привет, Борис Константинович», я поприветствовал дворника, обслуживающего жилую часть нашего здания. «Здрасте, гражданин начальник», дворник прервал свою работу и замер, опершись на метлу, в ожидании моего вопроса. «Бутылки нужны, Борис Константинович?» «Спрашиваешь?» «Конечно нужны. Сейчас пакет принесу». «Не надо пакет, я тут в мешочек сложил, и еще в пакет. Принимай, а то мешочек тяжелый». Чтобы подать вниз, в подставленные руки дворника, мешочек из-под картошки, что откуда-то взялся в кабинете первой оперативной зоны, мне пришлось приоткрыть вторую половину рамы, иначе объемистый мешок не проходил. Дворник крякнул, принимая внизу груз, после чего я подал полный пакет, наскоро сполоснутых в туалете, банок от домашних солений. «Еще есть?» — с надеждой спросил внизу дворник, вошедший во вкус, но я его урезонил, что надо иметь совесть и умерить аппетит. И это, не сочти за труд, выброси в мусорку. Последним кабинет покинул мешок с остатками пиршества, так что можно было считать, что все следы должностного проступка сотрудников были ликвидированы под покровом темноты. В половине седьмого я приступил к реанимации своей соседки и ее обмундированию. Сложнее всего было снять с люстры под потолком две веревочки и кусочек кружев, носящих странное название «стринги», что я проделал с помощью лыж, зачем-то стоящих в засейфом у наглого. Когда полный комплект одежды похмельной принцессы был собран, я приступил к игре «Одень куколку». Разбуженная Леночка помогла мало, только бестолково лупала глазами и мелко стучала белыми зубками. Чудесный огуречный рассол помог мало, и первые полчаса Леночка была способна выполнять только простейшие команды: «Подними, пожалуйста, ручку, разогни ножку, ухватись за меня, сейчас я тебя подниму». В 7:30 в коридоре уверенные раздались шаги и громкие голоса, дверь рывком распахнулась, и наше уединение было нарушено ввалившимися в помещение заместителем начальника РОВТ и начальника следственного отдела, последних моих недоброжелателей в отделе. Из-за их спин выглядывало бледное лицо дежурного по РОВТ. Ворвавшиеся в служебное помещение товарищи замерли посреди кабинета, в недоумении крутя головами. Дежурный по отделу остался стоять в коридоре, но его лицо начало приобретать живой румянец. «Здравия желаю, товарищи начальники». Я встал, а бледная, как покойница, Леночка осталась сидеть, меланхолично помешивая сладкий чай в большой кружке. Судя по лицам начальников, они ожидали увидеть здесь чего-то другого. «Что здесь происходит?» «Подполковник Рыбкина». «Не знаю, Нинель Павловна». Я пожал плечами. «А что происходит?» «Операцию «Крепость» объявили?» «Так я сейчас за тревожным чемоданчиком спущусь». «Стой, Громов». Заместитель по строевой, худой и желчный подполковник, не пьющий язвенник, последние пару минут усиленно втягивающий воздух носом, совсем как мой демон, берущий след, Женя, скрываясь, начал обнюхивать меня. «Чем от тебя несет?» «Пил паста помаринный дезодорант», бодро доложил я. «Паста действительно была. Я и Леночку заставил намазать вонючей болгарской пастой палец и почистить им зубы, но вот дезодоранта не было. Мы с Леной пахли освежителем воздуха хвойный, найденным мной в уборной. Я тебя, Громов, сейчас на экспертизу отвезу и подругу твою, а после этого сразу на увольнение». Подполковник неотрывно смотрел мне в глаза. «А Нинель Павловну-то за что? А меня, пожалуйста». Я подхватил подполковника под руку и, преодолевая его сопротивление, потащил к двери. Никаких экспертиз я не боялся. Подполковник, придя в РОВТ, сразу получил квартиру в напротив службы, поэтому ходил до РОВТ и домой исключительно пешком. Дежурки РОВТ, все три уже уехали в гараж УВД, сдавать смену, принимать смену, заправляться, и ни один дежурный водитель не пригонит свой аппарат к зданию отдела ранее половины 10 утра. А за это время остатки алкоголя в моем организме полностью переработаются печенью, на работу которой в молодости я не жаловался. И, даже если подполковник найдет машину, чтобы отвезти нас в больницу, там сейчас идет своя пересменка, и я надеялся, что к тому времени, когда дежурный врач будет готов взять у Леночки кровь на анализы, то организм моей коллеги справится. Подполковник вырвался из моих рук и замер, растерянно глядя на начальника следственного отдела. Очевидно, что план двух начальников рушился просто на глазах. Кто-то стуканул моим недоброжелателям, что Громов организовал пьянку и, возможно, свальный грех в служебном кабинете, а, судя по ключу от кабинета в руках Рыбкиной, этот кто-то, один из хозяев кабинета. Начальники прибыли на службу на полчаса раньше, надеясь поймать меня с поличным, но что-то пошло не так. Следов гульбища не было, соответствующий запах отсутствовал. Полтора часа морозной сентябрьской свежести через открытое окно, два сотрудника дознания одеты строго по форме, правда ведут себя, как будто ночь не спали, но это им не предъявишь, вдруг реально, не спали. А самое главное — отсутствие страха в глазах при упоминании об медицинской экспертизе. А что вы здесь вообще делаете? Поняв, что подполковник не вывозит, подала голос Нинель Павловна. Что вы вообще делаете в чужом кабинете? Нинель Павловна, уважаемая, был бы я хам трамвайный, я учтиво поклонился. Я бы сказал, что это не ваше дело. Но, я не такой. Я отвечу вам со всей ответственностью, что мы со старшим лейтенантом Хвостовой договорились с операми первой оперативной зоны о том, что мы до службы соберемся и обсудим план мероприятий по совместным делам. Мы то пришли, а оперы где-то задержались. Может быть, забухали? Вам не кажется, Нинель Павловна, что в уголовном розыске, в последнее время, дисциплина несколько упала? Как вы в кабинет попали? Так я, вообще-то, здесь работал, на первой зоне. Я вытащил из кармана форменных брюк цепочку, на которой болталась связка ключей. Естественно, что у меня ключи остались. Ключи отдай от этого кабинета. Потеряла все берега начальник следственного отдела, подступая ко мне с протянутой рукой. С чего бы? Я ключ делал самостоятельно, за свои деньги. Это моя частная собственность. А в законе говорится, что гражданин может быть лишен своей собственности исключительно по решению суда. А что здесь, вообще, происходит? В кабинет шагнула злая и прекрасная Ольга Борисовна Супрунец, мой непосредственный начальник. Нинель, тебя Дронов ждет на совещании, опять твой дежурный следователь что-то накосячил на сутках, иди, не зли его. Нинель Павловна покраснела от злости, но проглотила обращение на «ты». Ольга Борисовна была младше годами и званием, но формально, маленький отдел дознания был равен большому следственному отделу и, по формальным правилам, они были равны. Нинель, раскаленная от злости, вылетела из кабинета, за ней, опустив голову, выскользнул зам по строевой, уведя за собой, приобретшего нормальный цвет лица, дежурного по РОВТ, так как, если бы подтвердилось то, в чем крепко подозревала меня начальник следственного отдела, дежурному тоже бы попало под первое число, ибо допустил и не пресек. Ольга Борисовна обвела кабинет цепким взглядом, но, не найдя, к чему придраться, бросила на ходу, что ждет всех на утреннем селекторе, покинула нас упругой походкой. В кабинет тут же просочилась Марина Филатова с виноватыми глазами. «Паша, какой ты молодец, что сам все прибрал. Я же обещала тебе в 6 часов утра прийти, помочь убрать, а сама встать не смогла, так мне было плохо. А к РОВТ подхожу, помощник на крыльце говорит, что Нинель и этот, новенький, по строевой, к вам в кабинет пошли, я чуть от страха ежика не родила. Думаю, дождалась Ольгу и сюда ее привела, думаю, вдруг поможет. Ты как вообще, Марин?» Я погладил по плечу мою вероятную любовницу. «Спасибо тебе за все». Я пристально смотрел в шоколадные глаза Марины, и она отвела их в сторону и покраснела, а я продолжил. «Ты Леночкой займись, мне кажется, что она спит с открытыми глазами, а я тут запру». Глядя в спину двух моих коллег, в обнимку выходящих из кабинета, я мучительно пытался вспомнить, было у меня ночью что-то, а если было, то с кем. С сожалением, я четко помнил, что Супрунец покинула гулянку сразу, выпивща наши с Мариной здоровье пару рюмок, с ней у меня точно ничего не было. Спешащего на утренний селектор наглого я поймал на крыльце РОВТ. «Стоять!» Я ухватил его за плечо, не давая юркнуть в дверь. «Что тебе надо?» «Ты, Громов, совсем оборзел!» — заорал наглый, глазенки которого смотрели куда угодно, но только не мне в лицо. «Вопрос к тебе имею. Ты ключ от кабинета не терял?» «Не терял. А ты, на всякий случай, проверь!» — миролюбиво произнес я, тем не менее заступаю молодчику дорогу. Не терял, понял. Я тебе советую достать связку с ключами из кармана и посмотреть, на месте ли ключ от кабинета. Ласково пропел я. Если не проверишь, то ты и я будем точно знать, у кого из руководства твой ключ. Да пошел ты, как знаешь, ты свою судьбу сам выбрал. Я демонстративно отступил на шаг от входной двери, давая проход спешащим на службу сотрудникам. Глава 21. Сентябрь 1993 года. Здорово. Моя агентура под директором Кемеровского инженерного центра, Аркаша Кондратьев, ввалился в мой кабинет утром пятницы. Как живешь, начальник? Твоими молитвами. Присаживайся. Что новенького? Да, наверное, надо мне мое задание в этом городе горняков прекращать. Временно. Что случилось? Я встревожился. Засветился где-то? Да нет, просто Дирик с семьей в отпуск намылился, почти на месяц. Сначала в США летит, в Майами, а потом в Доминикану, короче, отрывается по полной. Моя, это, как я понял, Аркаша про бывшую жену директора, чуть на говно не изошла от зависти. Я, шеф, кстати, все деньги потратил, пришлось Алину в ресторан везти, иначе она совсем плохая была. Ладно, отдохни пока в городе, потом решим, что с тобой делать, что-то от меня надо. Ну, это, шеф, денежек маленько и здоровье поправить. Здоровье поправить, это в тайнике номер 3, а денег я тебе дам, но немного. Хочешь больше, вилком на 100, гайки крутить, там работы полно, а специалистов не хватает. Аркаша скривился, видимо, жить за мой счет с отставной директорской женой было не в пример приятнее, чем возиться с «Жигулями» или иномарками на базе профсоюза в Заречном районе, но ничего не возразил, получил от меня вспомоществование и побежал в сторону тайника номер 3, ржавой трубы, ограничивающей сквозной проезд по одному из дворов по улице Полярников, где в старой тряпке были упакованы два чека с героином. В ровке я более не держал запрещенные вещества. Проводив взглядом спину Аркаши, я потянулся к телефону. «Привет судебным исполнителям, Руслан. По нашему делу подвижки пошли». «Да, да, именно, по нашему делу. Скажи, что ты знаешь о системе «Сирена»?» Разговор с Русланом вышел тяжелый. Когда он в пятый раз сказал, что так никто не делает, я сообщил, что дискутировать я согласен только со своей начальницей, так как ее объем знаний и опыт превышает мой. Но, с человеком, который в сложных вопросах не разбирается, я ни о чем спорить больше не буду. Положу трубку и забуду о его существовании. Исполнителя в его конторе или какой-либо аналогичной я найду другого в течение нескольких дней, благо районов в городе 10, а Руслан может продолжать автономное существование на пару со своим ослиным упрямством. После этого в телефонной трубке повисло вязкое молчание, после чего мой собеседник буркнул: «Продиктуй с самого начала, что нужно сделать, а то я не записывал». Я даже не успел остыть от разговора с Русланом, когда телефон зазвонил вновь. «Паша, это я». Голос Наташи в телефонной трубке звенел плохо скрываемой паникой. «Судебное заседание через 8 дней назначено, на 10 часов утра. Ты приедешь?» «Ну конечно, солнышко, я обязательно буду. Я же понимаю, как для тебя это важно. Что у тебя нового?» «Ну я узнала все, что ты просил». «Отлично, давай, диктуй, все, что тебе удалось выяснить, я запишу и подумаю, как все лучше преподнести в суде». С Наташей мы разговаривали минут 15, слышимость на линии была отвратительна, многие цифры пришлось переспрашивать несколько по несколько раз. Надеюсь, что счет за телефонный разговор, который, в конце концов, все равно оплачивать мне, не заставит меня посидеть. Распрощавшись с подругой, постаравшись ободрить ее на прощание, я заметался по подвальному коридору, пытаясь выстроить в голове план первоочередных мероприятий, которые необходимо выполнить за эти дни. Первым делом надо отпроситься у руководства на неделю, причем, 100% официально отгулы мне не дадут, следовательно, меня бронхит или иная болезнь осеннего характера, но с Ольгой Борисовной договариваться, все равно, придется, обманывать и скандалить с ней я не хочу. Доктора в ведомственной поликлинике берут за 3 дня больничных довольно-таки умеренно, тем более, если ты этим не злоупотребляешь. Я, конечно, так не делал, но из разговора с сослуживцами, знаю, к кому подойти и как завязать разговор. Чтобы Ольга Борисовна активно не возражала против моего больничного, надо перед болезнью сдать ей несколько законченных дел, причем, не из числа краш из погребов, которыми начальство уже присытилось и относится, как к само собой разумеющемуся, природному явлению. Тем более, что я недавно взял деньги за свою работу у своей бывшей одногруппницы и пока ничего не сделал. А она вчера звонила, напоминала. Через 2 часа. Локация, завод, кабинет генерального директора. Григорий Андреевич, мне надо билет в Москву приобрести. Приобретай. Директор, не отрывая взгляда от кипы бумаг, благосклонно кивнул. Уже. Мне надо, чтобы завод мне деньги за него возместил. А с какого перепуга? С директора слетела вся его добродушная дремота. С какого перепуга завод должен тебе билет в Москву компенсировать? Хотя бы с такого, я разозлился и нахально сел рядом с шефом, что я лечу не по своим делам, а по делам завода. И не просто так, а за денежкой. И сколько ты денежек собираешься для завода получить? А то я, в основном, одни слова слышу. Я уже начинаю разочаровываться в тебе, Павел. $8000 США, но это только через 10 дней, а потом еще планирую все долги по Кемерово закрыть. И еще, мне надо 2-местный номер в санатории «Энергетик» в Сосновом Бору, на 2 недели. Я знаю, вы с энергосистемой все время зачеты между собой проводите, так хотелось, чтобы по бартеру номер выбили вот на эти числа. Генеральный от моей наглости немного завис, только глазами хлопал. Иначе все сорвется. Я стукнул ладонью по листку с моими расчетами по предстоящей операции, лежащему перед шефом. Ладно, я попробую. Надеюсь все, просто, Павел, предупреждаю сразу, ты лимит своих хотелок уже давно превысил. Ну хотелось бы еще, я увидел опасный огонек, затлевший в темных глазах директора и решил, что дергать тигра за усы слишком опасно. Но это в следующий раз, когда мы алтайскую базу будем потрошить. И есть уже наработки, сразу же пришел в хорошее расположение генеральный, потрошение упертых должников он обожал. Я как приеду из Москвы, вам обязательно все доложу, пока не готов. Хорошо, буду ждать. Генеральный уже улыбался. Насчет номеров в санатории завтра мне позвони, скажу тебе, получилось или нет, сам должен понимать, в сентябре там сезон, а по билету иди в бухгалтерию, оформляй авансовый отчет, скажешь, что я согласие дал. Аркаша, я легонько пнул по подошве заношенного ботинка из кирзы, торчащего из-под, стоящего на подставках, жигуленка. Вылезай, у нас есть работа. Что, реально? Аркаша, пыхтя, полез наружу. Здорово, начальник. Реально, реально. Но этот жигуленок ты сегодня доделаешь, а вот завтра я тебя отсюда заберу, и надолго. Если все срастется, то у тебя будет длительный и оплачиваемый отпуск в номере люкс с твоей Алиной, и ты все это время будешь ее ублажать, чтобы она просто таяла в твоих объятиях и была на все согласна, чтобы ты ей не предложил. Если пищевое довольствие будет достойным, то будет таять, солидно кивнул Аркаша. Будет, будет, пока никто не жаловался, кормит там, где ты будешь незаслуженно отдыхать, кормит весьма достойно. Пошли в вашу бытовку, определимся, что тебе в ближайшие дни придется сделать. Аркашу я высадил ранним утром в деревне, где несколько лет назад, согласно решению суда, в результате греховной связи 2 молодых людей, зародилась новая жизнь маленькой Ирины Константины. Аркашу я высадил возле мастерских полуживого колхоза, вручил ему рюкзак с парой бутылок водки и нехитрой закуской уровня кильки черноморской, обжаренной, с головой, в томатном соусе, проводил взглядом спину агента, пока она не скрылась в утреннем тумане, с широкого, заставленного остатками сельскохозяйственной техники, машинного двора доносились удары кувалды и сочный мат. На эти звуки Аркаша и направился, исходя из принципа «мужики, знатные сплетники». Я же, проводив своего разведчика, направился в районный центр, к зданию районного суда, который начинал работу только в 9 часов. Здравствуйте. Чтобы попасть в тесную комнату секретариата суда, мне пришлось отстоять шумную очередь в течение часа. Могу я кого-то из архива увидеть? Архив в подвале. Румяная брюнетка с густо залитой лаком, челкой, даже не подняла головы от лежащей поверх журнала входящей корреспонденции книжки. Видимо, содержание было настолько интересным, что она умудрялась читать урывками в короткие промежутки, когда один посетитель выходил, а на его место, в тесный кабинет, втискивался новый. Я знаю, но в архиве сегодня неприемный день. Раз грамотный такой, то что сюда пришел? Грубо ответила девица, бегая взглядом по страницам пакетбука. Что, Донцовой новая книжка вышла? А, какая Донцова? На меня подняли очумелые и шикарные, на фоне черных волос, светло-голубые глаза. Гибель богов, Перумов. Да-да, «Классная книжка», — кивнул я, — «а у меня в вам запросик». Я протянул официальный запрос и показал красные корочки. «Ох, ну ладно, оставляйте запрос, дней через 10 приезжайте сами за ответом, а то у нас конвертов нет. Милейшая барышня, я вижу, что вам не хватает некоторых микроэлементов в организме для поддержания позитивного настроения и высокой трудоспособности. Вот, возьмите, импортные витамины, очень помогает». Из моих слов правдой было только то, что огромная шоколадка, грамм на 250 нетто, действительно была импортной, из Объединенной Германии, а насчет витаминов и микроэлементов я соврал. В глазах барышни мелькнуло восхищение, таких больших шоколадок в местном магазине не продавали, я проверял, после чего она решительно захлопнула книгу и сняла какой-то ключ, висящий на гвозде, вбитым в шкаф. «Пойдемте в архив, постараюсь найти». На возмущенно зашумевшую очередь барышня решительно гаркнула, что у нее технический перерыв 15 минут, после чего повела меня в подвал. Дело по иску к Константину о установлении отцовства нашлось через 20 минут. Меня посадили за пустой столик в секретариате и строго предупредили, что в обед, через 2 часа меня выгонят и дело отберут, а так как секретариат работает до обеда, я должен успевать знакомиться с казенными бумагами до обеда, иначе никакие шоколадки мне не помогут. Они, судебные секретари, не такие. С делом я разобрался за час. Интересные страницы я просто фотографировал, стараясь держать фотоаппарат на минимальном расстоянии от пожелтевших страниц. Так как было непонятно, выйдут ли снимки читаемыми, я еще успел написать краткий конспект, какая страница дела какие важные сведения содержит. Пьяного Аркашу я нашел, сидящим на бетонном блоке среди села. Над ним, на покосившемся столбе, висела облезлая металлическая табличка, когда-то означавшая наличие автобусной остановки. Неприходящего в сознание Аркашу я затащил в салон автомобиля и уложил на заднее сиденье, откуда, с возмущенным лаем выскочил демон. Действительно, судя по амбре, исходившим от моего агента, в процессе выполнения опасного задания, кроме моей водки, Аркаша употребил еще и технический спирт. Больно смрадно несло от него резиной. Проблемы начались в паре километров от окраины села. Я уловил тревожные звуки, доносившиеся из-за моей спины, успел затормозить, открыть заднюю пассажирскую дверь и, за плечи, вытянуть голову Аркадия из салона. Ну а то, что часть рвоты попала на колесо, это ничего, не салон же придется чистить. Поняв, что дальнейшее путешествие пока невозможно, я вытащил агента на улицу, и протащив его 2 десятка шагов, через неглубокий кювет, уложил страдальца в скошенную траву, заботливо повернув на бочок, чтобы Аркаша не захлебнулся. Проснулся страдалец через 3 часа. За это время демон успел набегаться по сжатому или скошенному полю, не знаю, как правильно, прибежать к машине и устало, но счастливо заснуть. Я, заперев дверь на центральный замок, чуть-чуть опустил стекла и присоединился к умному псу, чтобы в салоне Ниссана была хоть какая вентиляция. Проснулся я от громкого стука в боковое стекло. Похмельный Аркаша был похож на покойника, из густых волос на голове торчала сужая солома. «Ты что меня на улице бросил? Я заебунел, так что ноги отнимаются. И где ты хотел спать? Салон ты мне обрыгал, я задолбался его оттирать». Соврал я и, выйдя их машины, протянул Аркаше бутылку «Жигулевского», которую я нашел на витрине деревенского магазинчика. Аркадий высосал содержимое одним, долгим глотком, посидел на придорожном столбике, дыша полной грудью, повеселел, порозовел и полез в салон, сообщив мне, что он в порядке и готов отчитаться о выполнении задания. Короче, я бухал с мужиками, и там был Скоряков Серега, у которого эта Люська уже 10 лет живет. Причем этот Серега девчонку Люскину своей считает, девочку, кстати, Иринкой зовут. Только он на нее документы не оформлял, так как Люська ему в свое время объяснила, что выплаты матери-одиночки гораздо больше, чем заработки в их колхозе. Им сейчас в колхозе реально ничего не платят, они железо сдают и комбикорм для скотины получают, ну там еще что-то, я уже не помню, а Люська реально на девчонку что-то получает каждый месяц. Я охренел. Не знаю как, но неведомая мне Люська умудрилась быть матерью-одиночкой, то есть родить ребенка без официального отца, одновременно претендовать на алименты с Кости Шубина, официального отца ребенка. Я помотал головой, после чего прибавил газу. Слава богам, но в райцентр мы успели добраться до закрытия районного собеса, вернее, уже после закрытия, но пожилая женщина, моющая кабинет, за коробку конфет нашла и показала мне дело по начислению выплат на ребенка матери, одиночки Людмилы Васильевны Сидоровой. Конечно, сейчас это были сущие копейки, с учетом, что пособия не успевали за галопирующей инфляцией, но эти выплаты были. Пугливо прислушивающаяся к каждому шороху в коридоре, уборщица не разрешила мне фотографировать документы из дела, но я не стал настаивать, просто тщательно переписав данные свидетельства о рождении ребенка, которое, кстати, было выдано не в ЗАГСе райцентра, а дорожном районе города. Теперь оставалось только проявить фотографическую пленку со снимками из судебного дела, чтобы понять, каким образом молодая аферистка смогла провернуть свою схему. «Привет!» Я приостановился, положив руки на плечи барышни-адвоката и коротко поцеловав ее в макушку, отметил. «Замечательно пахнешь!» Фыркнули одновременно обе. Моя бывшая однокурсница и спешащая к столику при моем появлении знакомая официантка. На этот раз в кафе по улице Лысого вождя Софью Игоревну Прохорову пригласил я сам. «Выбирай, я угощаю», — улыбнулся я напряженной однокурснице. «В связи с чем такая щедрость?» — недоверчиво спросила меня моя визави. «Еще денег просить будешь? Софа, мы с тобой как договаривались поровну твой гонорар поделить, так все осталось без изменений. Только...» Помнится, накладные расходы ты обещала мне компенсировать. То есть, накладные расходы все-таки у тебя появились. Конечно, держи отчет. Я подвинул бумажку. Две бутылки водки «Русская», шоколадка, 20 литров бензина АИ-92, пленка, пиво. Это что такое? Это затраты на проведение оперативной комбинации. То есть, ты с друзьями или с бабой своей скатался в выходные на пикник. Вы там пили водку, запивали пивом, фоткались, а потом ты решил, очевидно с бодуна, что, хорошо бы, расходы на проведение вашего праздника переложит на меня, разозлилась адвокат. Софа, мою собеседницу перекосила, очень уж не любила она обращение Софа. Софа, я достал из папки прозрачный файл, набитый фотографическими снимками документов и самими документами, на которых виднелись крупные казенные штампы копия верна, если ты считаешь, что это фотографии с пьянки за городом, то ты меня глубоко обидела. Причем, прошу заметить, это происходит не первый раз. Наверное, мы с тобой разорвем наши отношения, а документы я продам твоему клиенту за дополнительную плату. Паша, ты меня извини, но у меня просто денег не сейчас, все клиенты обещают, а потом сливаются. Ой, вот только плакать не надо, я же пошутил. Я подтолкнул файл, и он скользнул по скатерти прямо в руки барышни. Мы же с тобой одна команда. Команда мечты. Просто, помни, что ты мне должна и нашу коммерческую дружбу ничего не сможет разорвать. Через 40 минут. Ну и что это нам дает? Софья не скрывала своего разочарования. Ну, получила хитрожопая девочка два свидетельства о рождении на ребенка, одно по месту постоянного жительства, в сельской местности, а второе, по месту учебы и временной прописки, в городе. Ну и что, сроки на оспаривание отцовства установлен в размере 1 года, после этого прошло 6. У нас государство заинтересовано, чтобы без отцовщины не было, поэтому Константину в восстановлении срока исковой давности откажут. Ладно, 2 года в армии, он не мог ничего сделать, но после армии еще 5 лет прошло. Нет, это бесполезно. Да ты что, кума, сразу руки опустила. Я с возмущением отодвинул от себя горшочек, полный горячего жаркое. С такой слабой психикой адвокатом работать нельзя. Я даже не удивляюсь, что тебя клиенты с гонорарами кидают. Кстати, пока не забыл, потом давай на эту тему отдельно поговорим. Может, я тебе чем-то и полезен буду за долю малую. Так вот, в деле лежат конверты, не полученные твоим Константином в свое время. Как я понимаю, наша хитро-мудрая Люська, по доброте душевной, вызывалась отправлять судебные документы Константину самостоятельно, во всяком случае, в деле есть ее подписи, что она получала повестки и определения суда и для Константина. Она их действительно отправляла. Конверты, не полученные адресатом, возвращались в адрес суда и лежат в деле. Только там почтовый индекс не города, а Новокузнецка, и название населенного пункта так написано и перечеркнуто, что можно и так и сяк прочитать. Как ты думаешь, мог твой Костя Шубин получить уведомление из суда, если они в другом городе хранились? А так все правильно, улица Вождя Рабов, номер дома и квартиры, все соответствует, Только такая улица в обоих городах имеется, а срок исковой давности начинает течь с момента, когда, ну вспоминай, узнала или должно было узнать о нарушении его прав. Короче, подруга, это уже твою, адвокатские заморочки. В конце концов, если ты не вывезешь эту ситуацию, я в отношении гражданки Людмилы Васильевны Сидоровой могу и дело возбудить за мошенничество. И что это тебе даст? Там все сроки давности по привлечению к уголовной ответственности давно прошли, фыркнула в ответ упертая Софья. Тоже мне, грамотей. И опять ты не права, тебе бы ребеночка завести, а заодно, в изучение семейного права углубиться. К моему удивлению, Сидорова до сих пор получает пособие на ребенка, как мать-одиночка. Там, конечно, какие-то копейки получаются при наших ценах, на пару пачек сигарет или бутылку, но тем не менее, это государственное пособие, а значит преступление до сих пор длится, так что сроки давности для него еще не начались. Кстати, по установлению отцовства, у нас что является основанием для признания отцом, длительное ведение совместного хозяйства, высказанные отцом желание установить брачные отношения, пусть даже подверженные свидетелями. Я же могу, в рамках дознания, допросить этого парня, Серегу, у которого она 10 лет живет и который ребенка своим считает. Чем тебе не доказательство? Я так понимаю, что дело было так, Люська жила с Серегой, от него залетела, после этого, в клубе, куда Серега по возрасту уже не ходил, познакомилась с городским лопухом Константином и решила, что он партия более перспективная. Пару раз уверен, они за клубом или еще где, в укромном месте, занимались любовью, а потом, после родов, Люся к Косте в город и приехала, с поздравлением, что парень стал мужчиной и отцом. Вероятно, Костя ей рассказывал, что ему не 17 лет, а лет 20, и он уже из армии пришел. Где-то так было. Так что, дорогая моя, не грусти, кушай горячее, пока оно не остыло, а дело твое мы разрулим, я в этом не сомневаюсь. Глава 22. Сентябрь 1993 года. С Софьей в кафе мы посидели основательно и душевно, после чего я тормознул пожилого частника, не забыв записать государственный номер бежевого москвича, посадил, виснущую на мне, адвокатшу в салон автомобиля, на заднее сиденье. Как понимаю, моя однокурсница, расслабившись от перспектив выигрыша, казалось бы, безнадежного дела, уже в мечтах представила, как будет получать от Константина гонорар победы, и была не против продолжить вечер со мной, но я только успокоился насчет возможных последствий, совместной с коллегами, вечеринки, и решил, что не стоит гневить Бога, и воздержался, не поехав с Софьей, несмотря на, бросаемые девушкой, томные взгляды. Потратившись на кафе и дав пару купюр бомбили, я уловил тоскливую пустоту в бумажнике и понял, что придется зайти в рофт, где в сейфе у меня лежала небольшая заначка, скрепленная резинкой и снабженная соответствующей надписью. Недавно прочитал в околоюридическом журнале, что если написать на пачке денег заначка Паши, то прокуратуре, пришедшей к тебе с обыском, будет труднее доказать, что это взятка. В чем тут соль, я мысль автора заметки до конца не понял, но записочку к стопке купюр присобачил. Подходя к отделу, я увидел на крыльце несколько человек, что-то тихонько обсуждающих. Не доходя два десятка метров, я остановился и шагнул в густую тень, падающую от коммерческого киоска, круглосуточно торгующего напротив здания рофт. Мне показалось, что они из людей похож на наглого. Через несколько секунд наглый, а это был точно он, свет фонаря над входной дверью, упал на лицо моего недруга, покровительственно, а скорее, унизительно, похлопал по спине двух своих собеседников, после чего скрылся в здании рофт, а двое его собеседников быстрым шагом отошли от милиции за забор заброшенной стройки и стали там о чем-то оживленно разговаривать. «Здорово, земляки!» Я шагнул к ним с тротуара. «Милиция! А что тут делаем?» Один из незнакомцев, молодой среднеазиат, попытался рвануть в гущу кустов, растущих неподалеку, но я успел схватить его за старенький свитер. Вязаная спина затрещала, но выдержала, и беглеца качнула ко мне в руки. «Эй, милиционер, денег нет, совсем нет», мужчина постарше, с седыми висками, как говорится, не русской национальности, достал из кармана кошелек и показал мне его пустоту, так как какая-то мелкая монетка в куполом здания Верховного Совета за деньги считаться никак не могла. «Ваши забрали, все деньги забрали. Документы есть, любой разговор с задержанным надо начинать с проверки наличия документов». Если документы гражданина у тебя в руках, разговор сразу становится успешнее и конструктивнее. Документ тоже забрал. Кто забрал? Тот, кто с вами на крыльцо выходил. Так, черноволосые головы, в унисон, закивали. Как выяснилось из короткого разговора, двух работяг из Узбекистана, приехавших на заработки в матушку Россию, задержали ППСники по подозрению в краже инструментов. Подозрительным им показались два гражданина СНГ, торопливо несущие электродрель с табличкой и башевскую болгарку, ну и еще сумку всяких строительно-отделочных приспособлений. Объяснение работяг, что оставлять личный инструмент на стройке страшно, так как воруют там безбожно, бравых постовых не убедили, и иностранцы были припровождены в РОВД, где переданы для дальнейшего разбирательства в дежурному оперуполномоченному уголовного розыска, проходящему в моем списке по кличке Наглый. Выслушав косноязычные объяснения зарубежных гостей, Наглый первым делом отобрал у них паспорта, после чего неторопливо объяснил, что инструмент у них изымается для проведения проверки, а так как кража электроинструмента достигает астрономических величин, то срок доскональной проверки составит не меньше месяца, а то и пары месяцев, в зависимости от погодных условий. То, что без инструмента парни на стройке нафиг не нужны, в лучшем случае они будут использоваться, как землекопы, получая в половину меньше, опера не особо впечатлила, но, подумав, он сказал, что и в данной, непростой ситуации есть выход. За половину месячного заработка иностранца он максимально ускорит проведение проверки, и даже, в качестве бесплатного бонуса, даст парням справку, что их инструмент проверен и краденным не является, чтобы другие милиционеры лишних вопросов не задавали. И сейчас представители трудовой миграции усиленно думают, к кому из земляков обратиться за деньгами, чтобы утром успеть получить инструмент до начала рабочего дня на строительстве коттеджей. Так, парни, сейчас очень тихо заходим в помещение милиции и молча идем за мной. Если все сделаете правильно, то завтра, часов в 8 утра, сможете забрать свои инструменты. Я заглянул через, забранные решеткой, окна в помещение дежурки, Наглого там не было, поэтому я приглашающе махнул рукой и двинулся вперед. Дверь кабинета первой оперативной зоны была чуть-чуть приоткрыта, через щель пробивался тонкий лучик электрического света и доносилась музыка и голос ведущего. Обитатель кабинета смотрел по телевизору музыкальный музабос с ведущим Иваном Демидовым. Мы, на цыпочках, спустились в подвал, где я начал опрашивать грустных, потерявших веру в благополучное разрешение дела, мигрантов. Через 10 минут работяги, подписав, не читая, два листа с моим творчеством, где я подробно описал оперуполномоченного Наглого, подозреваю, что по-русски парни читали плохо, ибо по 6 месяцев проводили на уборке хлопчатника, покинули негостеприимное здание РОВД, а я, предварительно поводив, обмазанным помарином пальцем по зубам, чтобы перебить свежий перегар, двинулся в свой бывший кабинет. Громов, какого ху, придремавший под дорогу от аукциона, Наглый от моего молодецкого удара, ногой по двери, чуть не упал со стула, вскочил мне навстречу, но замер, приподнявшись на носочках, так как я умудрился схватить его за кадык. Я дернул опера в сторону, дернул ручку выдвижного ящика стола и коротко хохотнул. Этот дебил не удосужился припрятать документы мигрантов, а рапорт ППСников, смятый, торчал самым краешком из мусорной корзины. Две сумки с инструментом стояли у дивана. «Ты, сучок», улегонько стукнул Наглого по лбу папкой и кивнул на смятый рапорт постовых. «Надо полагать, проверку по инструменту уже закончил, ты». Наглый попытался взять меня на болевой, отодрать мои пальцы со своего горла, но я сильнее сжал руку, и коллега благоразумно прекратил борьбу. «У меня в папке лежат заявления на тебя по факту вымогательства денег с гостей из солнечного Узбекистана. Знаешь, что это означает?» Наглый, не имея возможности двигать головой, отрицательно махнул ладонью. «Это означает, что если в 9 часов утра ты не вернешь мне 100 тысяч, которые задолжал мне и Снегирю, то в половине 10 утра эти заявления лягут на стол Доронину. Его факты коррупции в отделе уже достали до печенок, и он тебя, безусловно, прокурорским передавать не будет, но уволит однозначно. Так что выбирай, жалкие 100 тысяч или увольнение на гражданку, где тебе придется свалить из города в свой грибанный Задрищенск, иначе я тебя достану, понял меня?» Встряхнув Наглого еще раз, я толкнул парня на диван, забрал из мусорки смятый рапорт, сумки с инструментом и покинул помещение, оставив наглого щупать покрасневшую шею и что-то злобно шипеть в мой адрес. Утром я приехал в ров рано, около 6 часов утра. Дверь моего кабинета была приоткрыта, блестящий язычок замка торчал наружу, а принимающая накладка висела на одном шурупе, второй, изогнутой буквой «Г», валялся на полу. В кабинете, на первый взгляд, был порядок, но на второй, я заметил, что вещи и документы переставляли и сдвигали, а дверца железного шкафа, притворяющегося сейфом, имела свежие царапины. Кто-то пытался отогнуть полотно металлической двери. На лестнице послышался стук торопливых шагов и в подвал сбежал запыхавшийся Наглый, сжимая в руке отвертку, молоток и пару гвоздей. «Наглый, ты что, дурак?» Я отступил от придурка с молотком, положив руку на рукоять пистолета в поясной оперативке. Отбросить клапан и снять с предохранителя я успеваю за мгновение, двумя короткими движениями большого пальца. «Паша, прости, я сейчас все сделаю». Наглый уже не был наглым, превратившись в милого котика из, еще не созданного, Шрека. «Я ночью психанул, в потом. Я 100 000 принес, и ты думаешь, что я это скушаю?» Я махнул рукой на изуродованный замок, одновременно, чутко отслеживая положение тела собеседника. Я парню не верил ни на грош. «Ну что мне сделать, чтобы замять?» Мой собеседник нервно дернул коленом. «Я должен буду. Деньги где?» «Вот». Наглый неловко перехватил молоток, уронил отвертку на ногу, но даже не поморщился, достал из кармана и протянул мне пакет с купюрами. «Разверни и на стол положи». Я пропустил коллегу в свой кабинет, сам встал на выходе, прислушиваясь, не крадется ли по лестнице группа захвата. Денег вроде было немало, может быть и 100 000. «Бери ручку и бумагу, пиши 2 расписки, по 100 000 каждая, только даты разные поставь. Одну месяц назад, вторую дару месяцев». «Зачем расписки, я же деньги принес». «Одну напишешь и порвешь, обрывки кинешь в корзину для мусора, чтобы ты меня своими деньгами не подставил, а по второй деньги через месяц отдашь. За что еще 100 000?» Возмутился опер. «Проценты набежали, ты нас сколько со снегирем матросил? За дверь, за то, что ты меня Рыбкиной сдал, еще продолжать. Я же дверь сейчас сделаю». «Не, поздно, она товарный вид потеряла. Короче, не хочешь, не надо, забирай свои деньги и вали отсюда, а я пойду к Доронину». «Ладно, ладно, я все понял». Наглый достал из пачки бумаги пару листов, расписал ручку из стакана, в котором половина требовала новый стержень, и начал, под мою диктовку, оформлять расписки на, якобы взятые у меня в долг, деньги. «И инструмент верни, куда ты его спрятал?» Я мужикам обещал к 8 часам утра решить вопрос. Наглый замер на пороге, потом кивнул и быстрым шагом побежал наверх. Этот же день, вечер, локация, автовокзал города. Весь день я потратил на звонки по спискам клиентов салонов и клиник по коррекции зрения. Я представлялся сотрудником медицинского учреждения, спрашивал клиента, задавал вопрос, нет ли проблем с приобретенными уноконтактными линзами и не желает ли уважаемый пациент посетить в ближайшее время нашего врача, окулиста и проверить зрение. С учетом того, что обзванивал телефонные номера я уже во второй раз, список был почти полностью закрыт, мне не ответили только 3 абонента. У 2 в ответ шли длинные, заунывные гудки, а 3-й ответил механическим голосом, что данный номер не обслуживается. Проверив адреса телефонных номеров по нелегальной базе городской телефонной станции, купленной на воскресной книжной ярмарке, я поехал по адресам, желая закрыть эту часть работы и думать о других способах установить личность мертвой женщины из погреба. 2 адреса, где на прозвон не брали трубку, оказались пустышкой. Тщательный опрос соседей показал, что в квартирах жили пожилые пары, каждый год, до самых холодов, жившие на своих дачных участках. 3-я же квартира подарила мне сдержанный оптимизм. Со слов соседей, в квартире жила одинокая женщина, кажется, постоянно носившая очки, и, вероятно, работавшая в школе. Когда жиличку видели последний раз, соседи ответить затруднились, сославшись на то, что дама жила в квартире недавно, 3-й год. Общение с местными пенсионерками сводилось к вежливым «добрый день» или «добрый вечер». Почтовый ящик был забит газетами, в основном, бесплатной рекламой, но среди этой макулатуры я нашел и взял с собой 2 письма в почтовых конвертах. В ЖУ мне сообщили, что в квартире женщина была прописана одна, вселилась в квартиру в 90-м году, путем обмена, и долг за жилую площадь копится с января текущего года. Что я еще успевал сделать по этому делу? Практически ничего, за исключением задания оператору ИЦ выставить потеряшку в оперативный розыск по подозрению в краже личного имущества. Этот же день, вечер, локация, автовокзал города. Уставший красно-белый карус притерся к остановочной платформе, дверь распахнулась, и пассажиры междугороднего рейса Кемерово-город начали неторопливо покидать салон автобуса. Увидев спрыгнувшего на асфальт Аркадия, я помахал рукой, на что мой разведчик кивнул головой и обернулся, чтобы помочь спуститься из салона полноватой женщине лет 40, с крашенными рыжей хной волосами. У парочки с собой была большая спортивная сумка Аркадия и небольшой чемодан, очевидно, принадлежащий даме. Чемодан и сумка легли в багажник, пассажиров я разместил на заднем сидении, после чего начал выруливать из забитой автомобилями и автобусами стоянки перед зданием автовокзала. «Аркадий, ты мне так и не сказал, куда мы едем?» — раздался за моей спиной голос пассажирки. «Стоило нам свернуть к коммунальному мосту», — Аркадий прошептал. «Алина, тебе понравится», — после чего я, встретившись с гостьей взглядами в зеркале заднего вида, дал пояснение. «Вы, Алина Степановна, отправляетесь в ведомственный санаторий сроком на 2 недели. Наверное, дыра какая-то», — фыркнула бывшая жена директора НИИ. «Аркадий, если мне там не понравится, то я сразу же...» Я резко припарковался к обочине и обернулся назад. «Уважаемая Алина Степановна, вам не кажется, что для человека без определенного места жительства, в просторечии бомжихи, у вас слишком много самомнения?» «Что, Аркадий, ты слышал? Меня, в твоем присутствии, оскорбляют». Аркадий пытался успокоить свою спутницу, поглаживая ее по плечу и бросая на меня виноватые взгляды больной собаки. «Я, уважаемая Алина Степановна, как юрист, привык отвечать за свои слова, и это не оскорбление, а констатация юридического факта. Скажите, где вы прописаны?» «Я прописана в квартире». Дама назвала адрес своего места своего прошлого проживания. «Я вам даже паспорт с пропиской сейчас покажу. Вы этот свой штамп по прописке можете смело перечеркнуть, так как он действительности не соответствует. Согласно данным адресного бюро УВД Кемеровской области, вы прописаны в деревне Плотниково, в сгоревшем доме, то есть, по факту, дома у вас нет». «Да как так, что вы говорите?» Женщина открыла сумочку и начала в ней копаться, разыскивая документ. «Вот у меня паспорт, а там...» «Да даже не доставайте его, эта запись во всех учетах аннулирована. Муж вас выписал и поселил в лично своей квартире, без прописки. В любой момент он вас выгонит из нее и поедете вы на свое пожарище. Послушайте, я ничего не понимаю. Кто вы такой и зачем вы меня? Я представляю организацию, которую ваш бывший муж, в результате мошеннических схем, обворовал, впрочем, как я вас. И мы предлагаем вам восстановить справедливость, забрать у вашего мужа часть имущества и передать его вам». «Послушайте, я ничего не понимаю», — женщина задумалась, пытаясь сформулировать свою мысль. «Но я давно в Деда Мороза не верю. Даже если представить, что все, насчет моего мужа, правда, во что я склонна верить, потому что он постоянно что-то ловчит и жадный, я даже не знаю, до какой степени, но, с чего бы кому-то помогать мне? У меня ничего нет, кроме диплома Института культуры, который сейчас никому не интересен. Все это похоже на начало низкоклассного боевика: таинственная поездка, закрытое поместье за городом, безвозмездная помощь от законспирированной организации. Я вам не верю. И кто вам сказал, что помощь будет бесплатной? Вот договор, по которому вы заплатите нам, в случае успеха, половину из того, что мы отсудим у вашего бывшего супруга. Я протянул женщине стопку листов. «А не больно много вы просите?» Дама рассеянно пролистывала страницы проекта договора о оказании юридической помощи, иногда бросая быстрые взгляды на меня. «Мне кажется, я могла. Вы уже ничего не сможете. Слишком долго сидели в чужой квартире», — утешаясь венцом. Я криво улыбнулся. «У вас осталось 3 дня на подачу иска, а дальше все, срок истечет. Но, мы не навязываемся, дверь открыта. Можете выйти и вернуться домой, считая, что ловко смогли уклониться от общения с жуликами». «Что это за адрес?» «Вот указано, что я проживаю в городе, по этому адресу». Алина тыкала пальчиком в нижнюю половину последней страницы договора. «Это адрес, куда суд, по необходимости, может отсылать вашу почтовую корреспонденцию от вас, или вы собрались жить во время судебного процесса в Кемерово, я не думаю, что ваш бывший благоверный согласится отдать вам половину того, что у него есть. Пуля киллера, поверьте, стоит в сотни раз дешевле. Хорошо, я вас поняла. Лицо женщины сморщилось в досадливой гримасе. Скажите, что тут о залоге написано, что все, полученное вами по суду от вашего мужа, находится в залоге до момента полного расчета с нами. Если простыми словами, то вы не сможете законно продать или подарить полученную по решению суда долю до тех пор, пока не рассчитаетесь с нашей организацией в соответствии с подписанным договором. Когда я должна подписать договор? Сегодня, я посмотрел на часы, в течение часа, чтобы вы с Аркадием успели в санаторий на ужин, а мы смогли сегодня отправить в Кемеровский суд ваше исковое заявление. Как в Кемеровский? Вы же сказали, что муж меня заказать может. Дело будет вести ваш представитель по доверенности, ее тоже придется подписать, она в самом конце. А если вам и придется посетить заседание суда, то это будет, максимум, один раз, и мы обеспечим вашу безопасность.